Суслики. Мы тут как-то на охоту ходили. Суслики называется. Сынишка потащил. Пойдем, говорит, сусликов набьем. Неподалеку. А это такое зверье злое. Такие суслики, что их только молотком. А сыну еще непременно приз надо. Очки ему подавай. Ну их хорошо, думаю, охота так охота. Суслики эти бобры, какая разница. Пошли в детский мир. Там эти обитают. Приходим, действительно, детская забава. 8 тварей по норкам. Здоровые такие спрятались. Хари сытые, как у тех бобров. И улыбаются. И тут же молоток на цепочке. Не молоток, а кувалда целая. Такой врежешь и пиши пропало. Детская забава, суслики называется. А они ж там не просто сидят, они же еще и выскакивают. Они выскакивают, а ты их по головешкам кувалдой. Такие правила. Монетку бросил и махнах, машина отмашь. Развлекалочка для очень младшего дошкольного. Зверье молотком гвоздить. А чтобы эти детишкам, значит, психику щадить, у этих, да не у бобров, у сусликов, улыбка аж до ушей. И вроде как приятно. Их нах кувалды, а они те улыбаются. И чтоб детишки себе мозгами штанишки не запачкали, на шлепки сусликом на теме наклепали металлические. И вот стоят эти приговоренные. Да не дети суслики, заклепками, как в Франкенштейне. А эти да детишки, долбят их. Детская забава. Сусликов в дупло называется. В общем, бросили мы монетку, и эти заметались. Причем в разнобой. То один выскочит, то другой, то две сразу. А молоток-то один, а эти скачут, будто им скипидаром жжет. Сынишка со всех сил по ним пытается попасть, но запаздывает с ударом. В общем, одну партию мы продули, другую. Вижу, зря деньги проигрываем. Ну, меня зло и взяло. Бери крайнюю суслика, я остальных. Командуй, значит. Ты ору давай молотком, а я этих улыбчивых голыми руками хуком буду в нокаут отправлять. И стали мы в четыре руки грызунов выбивать. А там, чем больше по ним попадаешь, тем шустрее они скачут. Ну и навалился я на эту свору. Четверых телом блокировал, двоих кулаками, как последний молотобоец, гвоздю. И сынишке рычу, чтоб оставшихся ярость не бил. Ору, а эти суслики меня в фарш. Одурели подо мной и ракетами в печень. А там же все, почки, селезенка, все до кучи. Сплошной урон. Очки разлетелись. Ребятенку отдачи молоток в переносицу. Но этих тварей мы все же ухайдокали. Столько очков себе понабивали, в смысле понабирали. В общем, писнули они нам, мол, сдаемся, и приз отвалили. Свисток. Свисток, рус сыну. За это вот все свисток? Просто очумел от счастья. Ну, думаю, сейчас я этот приз тебе вручу. Но не вышло. Не смог встать. Такая вот охота у нас получилась. Суслики называется.